скачки. Римский историк Светоний пишет, он выступал много раз, и возницу в Олимпии он правил даже упряжкой в 10 лошадей. Правда, он здесь был выброшен из колесницы, его вновь туда посадили, но продолжать скачку он уже не мог и сошел с арены. Однако, несмотря на это, получил венок. Вот так легко достаются лавры тиранам. Речь шла о Нероне, римском императоре. С тех пор, как лошадь была приручена, скачки были всегда и у всех народов, имевших лошадей. Но нигде они не занимали столь почетного места в жизни и спорте, как у древних греков и римлян. Начало Олимпийских игр таится во тьме минувших веков. Возможно, в IX веке до нашей эры появились они. Первое документальное о них упоминание в 776 году до нашей эры. 96 лет спустя, в 680 году до нашей эры, в программу 25-х Олимпийских игр уже входили скачки колесниц. Позднее, в 648 году до нашей эры, 33-е Олимпийские игры, начались обычные скачки верховых всадников. Когда наступало время Олимпийских, Пифийских, Палатинских и других игр, вся огромная Римская империя приходила в великое возбуждение. Даже в Сенате разговоры о государственных делах уступали место горячим спорам, кто победит, красные или зеленые, пурпурные или желтые. Квадриги, четырехконные колесницы и одежды возниц конно-спортивных клубов были разных традиционных цветов. Сначала их было четыре – белый, зеленый, красный и синий. Император Домициан, первый век новой эры, прибавил еще два – желтый и пурпурный. Император Калигула болел за зеленых и так серьезно болел, что даже ел и спал в конюшне. А вознице Евтиху, пишет Светоний, после какой-то пирушки дал в подарок 2 миллиона сестерциев. Римский писатель Плиний Старший рассказывал про одного римлянина Цецина из Вольтера, большого любителя конских скачек. Когда отправлялся тот на ипподром, то имел обыкновение брать с собой ласточек, пойманных под крышами домов своих друзей. Если его лошади получали призы, он красил птиц в цвет, под которым выступали его колесницы, отпускал ласточек на волю, очень хорошо зная, что каждый вскоре вернется в свое гнездо. Еще в более ранние времена, в Древней Греции, скачки были в большом почете. История сохранила нам имена многих победителей на Олимпиадах. Среди них царь Филипп, отец Александра Македонского, и Кимон из Афин, отец Мильтиада, знаменитого полководца, победителя при марафоне. Лошади Кимона трижды подряд приходили первыми на Олимпийских играх. Их похоронили напротив фамильного склепа и поставили богатый памятник. Самому Кимону его победы принесли гибель. Из зависти его убили сыновья афинского тирана Песистрата. На одной из олимпиад среди судей разгорелся горячий спор, присуждать первую премию или нет. Дело в том, что одна из лошадей по кличке Аура сбросила всадника перед самым стартом. Без него проскакала всю дистанцию, обогнав всех лошадей, и спокойно остановилась перед судьями на финише. Первый приз ей был все-таки присужден. В наши дни ее бы дисквалифицировали, и на могиле, где похоронили ее, был поставлен памятник. Затем, когда пала Римская империя, мы мало что знаем о скачках. Они, очевидно, были, но не в таких грандиозных масштабах, как в дни процветания Греции и Рима. Известно, что в средние века, в XIII веке, в Англии скачки были любимым народным развлечением. В Нью-Маркетте, известном центре конного спорта и разведения чистокровных лошадей, регулярные скачки проводились с 1309 года. Традиционные скачки в Аскотте ведут свое начало с 1711 года. Знаменитая скачка Дерби, названа так по фамилии графа Дерби, одного из лучших коннозаводчиков, впервые проведена была в 1780 году в Эпсоме. На этих ипподромах проверялась резвость лучших в Англии лошадей, основателей самой быстроногой в мире верховой породы, английской чистокровной. На этих скачках брал призы непобедимый Эклипс. О нем немного расскажу я в следующей главе.